Глава 70. Мы так спешили, что даже не пытались сориентироваться в тесных сводчатых коридорах. Не взглянув на заснеженные щиты у входа, сразу кинулись в пещеры Жанаса. Бежали наверх по лестницам, и нас опережали мои крики. «Габриэль!» Потолки в коридорах были не выше 1,40 м. Мы продвигались, согнувшись, почти вслепую, пока не выходили на свет в очередном зале. Чаще всего помещения были высокими и просторными. Савина на ходу пояснила мне. 70 залов, 5 этажей, дыра на дыре в скале, которая тысячелетиями служила то убежищем, то тюрьмой. «Габриэль!» Мы влетели в часовню, но даже не взглянули на стенную роспись, промчались, не задерживаясь, через самый высокий сводчатый зал, обследовали все, что только могли, но нигде не нашли признаков жизни. Габриэль был где-то здесь, однако приложение не могло указать этаж, название зала и путь в лабиринте. «Габриэль! Габриэль!» Что ему здесь делать? И зачем? И каким образом он сюда попал? Сбежал из дома? Хотя, почему бы и нет? После всего, что помогла мне осознать Савина... Я гнала из головы образ Эстебана или Тома, утонувшего в озере Павен. Все эти истории с реинкарнацией. Надо оторваться от этого черного озера, поглотившего мои воспоминания. Сосредоточиться и идти вперед, думая только о моем сыне. Еще одна комната. И странное ощущение тепла. Савина ринулась к очагу с еще не остывшей золой. Кто-то меньше часа назад подбрасывал хворост в огонь. Мы оглядели вырубленные в лаве розовые стены, почерневшие от дыма камни над очагом. «Мы в пекарне», — сказала Савина. «И кто-то здесь прятался». Свет давало лишь крохотное окошко. Чтобы в него выглянуть, я подошла вплотную и встала на цыпочки. «Габриэль!» Мой крик затерялся в ледяной декорации, но для меня вся декорация ограничилась только небом и линией горного хребта. Я уже хотела поискать точку получше, и тут услышала голос. Далекий, слабый, но эта тонкая струйка успела влиться в мои уши, и память этот голос узнала. Неужели я снова схожу с ума? Это был голос не Габриэля, а Тома. Нет, Том умер. Эстебан умер. Я не должна больше о них думать. Я должна отогнать призраков. Думать только о Габриэле. Живом Габриэле. Савина тоже подошла к окошку. И она это слышала. Я ухватилась за край окошка обеими руками, подтянулась как могла и завопила так, что легкие едва не лопнули. «Габриэль!» Казалось, мой крик цеплялся за каждую трещинку в скале, пока, сдавшись, не скатился вниз. «Здесь!» Острый край камня врезался в пальцы, но я этого не чувствовала. Сердце колотилось, щекам стало горячо. Теперь не осталось ни малейших сомнений. Я слышала голос Тома. «Он жив! Значит ли спина, Снектер, Лушадьер и все остальные мне врали?» «Зачем? Что за жестокая игра? Что за чудовищный заговор?» Я повернулась к Савине. Она стояла столбом. Я крикнула, ничего уже не понимая. «Эстебан!» Савина испепелила меня взглядом. «Эстебан? Значит, я не усвоила ничего из того, что она пыталась мне внушить. Я должна забыть про этот призрак. Думать о Габриэле, в крайнем случае, о Томе». Я отвела глаза. «Извини, Савина, но это ты ничего не поняла. Если жив Том, жив и Эстебан». «Эстебан!» Нет ответа. «Ну, конечно. Что ж я такая тупая? Том ничего не знает о своей прежней личности, о своем прежнем имени». «Том!» На этот раз он отозвался мгновенно. «Здесь! Я здесь!» Он звал на помощь так тоскливо, что сердце разрывалось. «Не бойся, Эстебан. На этот раз я успела вовремя». Голос доносился справа, в этом я была уверена. Мальчик, несомненно, был заперт в одной из комнат чуть подальше. Я, не раздумывая, мигом забыв про Савину, бросилась в ближайший коридор. Он оказался еще более тесным. Я то и дело рисковала разбить голову. Свитер цеплялся за шершавые стены. «Держись! Я иду!» «Стоп!» Я проклинала свою невезучесть. «Не тот коридор!» Этот вел прямиком к отверстию, за которым была отвесная стена. Оставалось только повернуть назад и пробираться по другому коридору. Если кричать и прислушиваться, я непременно его найду. Я на секунду остановилась и выглянула наружу, прежде чем снова нырнуть в тоннель, и попыталась сориентироваться среди всех этих дыр в скале. Я насчитала десятка три, верхние метрах в 10 надо мной, нижние почти засыпаны снегом. На пустой парковке стояла машина Савины. Единственный признак жизни в этом безлюдном пейзаже, если не считать следов колес, похожих на рельсы призрачного поезда. Я рассеянно проследила за ними взглядом. Потеряла, снова нашла и... как будто перевели стрелку. Я знала, что это невозможно. Там могло быть только два рельса. Но, всмотревшись в огромную белоснежную парковку, я увидела то, чего поначалу не заметила. Следы шин Калеуса Савины пересекали другой след. У меня перехватило горло. Если следы еще видны, значит, машина проехала здесь совсем недавно. Машина, отпечатки протекторов которой так легко узнать. У меня в голове все перевернулось. Теперь я знала, кто это чудовище. Кто похитил Эстебана. Кто похитил Тома, кто все эти годы старался довести меня до помешательства. Я должна была бежать. Скорее. А до того надо их предупредить. Но я уже не понимала, кого окликнуть, чье имя кричать. Том? Эстебан? Габриэль? Нужно выбрать, быстро решить, кого в первую очередь, прежде чем... Я его услышала. Голос летел по коридору, как огонь по Бигфордову шнуру. Единственное такое обжигающее слово. «Мама!» Я повернулась и протянула к нему руки. Камень обрушился мне на голову.